Глава 26. Открыв глаза, Дориан посмотрел через широкую стеклянную панель. Он вовсе не в трубе, как в прошлый раз. Где я? Неужели я мертв на этот раз по-настоящему? Должно быть, спецназовец выстрелил ему в голову. Дориан посмотрел вниз. На нем оказалась форма. В точности такая же, как была на Атланте. Изображение сфокусировалось. Большое окно выходило в космос. Нижнюю его половину заполнила собой сине-зеленая планета. Могучие машины ползали по ее поверхности, бороздя грунт и вздымая в атмосферу тучи красной пыли. Да нет, какой там грунт? Они двигали горы. Геологическая партия прибыла, генерал Арес. Тектонические плиты в северном полушарии не будут доставлять проблем еще 4000 лет. Оставить их? Дориан обернулся и посмотрел на того, кто это произнес. Он стоял рядом со Слоуном в отсеке, должно быть, служившим наблюдательной палубой космического корабля. Дориан услышал собственный голос. «Нет, через 4000 лет они сами с ними управятся. Расквартировывайтесь». Он повернулся обратно к окну и в стекле увидел собственное отражение, но смотревший на него человек оказался вовсе не Дорианом. Он был атлантом, более юной версией. Его роскошная золотисто-белая шевелюра была гладко зачесана назад. Стекло исчезло, а воздух и силы тяжести изменились. Вдали взорвалась бомба, и Дориан понял, что находится в большом городе, но вовсе не на земле. Это он сообразил тотчас же. Форма каждого здания казалась уникальной. Они сверкали, будто возведены были только вчера из какого-то невиданного материала. Здания соединяли между собой переходы, пересекавшие город, будто паутина, опутавшая искрящиеся кристаллами жеоды. Затем одно из зданий рухнуло, и воздушные мостики, связывавшие его с соседними зданиями, оборвались, будто руки, опустившие падающее тело. Прогремел еще взрыв, и рухнуло еще одно здание. Солдат рядом с Дорианом, деликатно кашлянув, негромко осведомился: «Начинать, сэр?» «Нет, пусть это немного продлится. Покажем миру, с какого рода людьми мы сражаемся». Еще взрыв, и горизонт потемнел, снова сменившись чернотой и прозрачностью космического пространства. Теперь Дориан стоял на другой наблюдательной палубе на планете. Нет, на Луне. Планету он видел справа от себя, но космос являл взгляду куда более впечатляющее зрелище. Целая армада кораблей приблизилась к пылающей белой звезде, сотни, а то и тысячи кораблей. От такого зрелища перехватывало дыхание. Дориан почувствовал, как волоски на руках встают дыбом от пробежавших по коже мурашек. В голове крепко засела одна единственная мысль: «Я победил». Слоун попытался сфокусировать зрение, но образ от него ускользал. Он находился где-то в другом месте, на планете. Шагал по длинной бетонной дорожке к циклопическому монолитному сооружению. Он шел в гордом одиночестве, но дорожку с обеих сторон обступали толпы. Многие толкались и работали локтями, только бы поглядеть на него. У основания каменного монумента, перед темным отверстием входа, его дожидались женщина и двое мужчин. Дориан все не мог разобрать надпись, высеченную над входом, но каким-то образом знал, что она гласит: «Здесь лежит наш последний солдат». «Мы приняли решение», — шагнув вперед, заговорила женщина. «Тебя ждет долгая дорога вечности». Дориан понимал, что женщина работает на камеру, возглашая слова, которые войдут в историю. Она его предала. «Каждый человек заслуживает права на смерть», — ответил он. «Легенды не умирают». Дориан обернулся и на долю секунды задумался, не обратится ли в бегство. Так его и запомнят по его последним действиям. Он вошел в гробницу, миновал каменный фасад и ступил в судно. Мерцающая серая марева стен отразила бусинки огней, сияющих у пола и потолка. Последние лучи солнца угасли в оставшемся позади тоннеле, и свет внутри исполинского зала перестроился. Ряды труп нескончаемо уходили вдаль, сколько видел глаз. Все они были пусты. Первая труба в ряду с шипением медленно открылась, и Дориан зашагал к ней. Быть посему. Едва закрывшись, труба тут же открылась вновь, и Дориан выбежал из усыпальницы. Темное небо со всех сторон озаряли сполохи. Поморгав, он обнаружил, что стоит посреди пустынной улицы в другом паутинном городе. Взрывы казались куда обширнее прежних. Рушился буквально весь город. И Дориан увидел корабли, нисходящие с небес. А потом он снова оказался в бескрайнем зале с трубами. Теперь все они были заняты. Слоун побежал по длинному коридору. В ужасе увидел, как атланты, его народ, пробуждаются, с криком выскакивают из труб и погибают. Поток людей казался бесконечным. Как только умирал один, в трубе формировалось новое тело на смену, и бесконечный цикл смертных мук повторялся заново. Бросившись к пульту управления, Дориан принялся манипулировать с язычками белого и зеленого света, омывшими его ладонь. Надо остановить последовательность возрождения, положить конец их адским пыткам. Они могут никогда не проснуться, но он в состоянии обеспечить их безопасность. Он солдат. Это его работа, его долг. Слоун отошел от пульта управления и снова оказался на наблюдательной палубе корабля. Внизу проплывала синяя, зеленая и белая планета — Земля. Небеса ее были чисты, а Земля внизу хранила девственную неприкосновенность. Ни городов, ни цивилизации — чистый холст. Шанс начать заново. Дориан обернулся и снова увидел усыпальницу, но не зал с трубами. Он находился в помещении поменьше, всего с 12 трубами, и все они были пусты. Дориан моргнул, и в центральной трубе появилось тело, доисторический человек. Он снова моргнул, и появился другой человеческий предок. Комната померкла, а он оказался под открытым небом на вершине горы. Обзор искажал изгиб стекла, забрало шлема. На нем был легкий скафандр, наподобие того, который дал ему атлант, и стоял он на металлической колеснице, парившей чуть выше черты леса. Солнце стояло высоко в небе, и лес под ним был зеленым и густым, нарушаемым только скальными уступами, нисходящими в долину, будто ступени исполинской лестницы. Вдоль гребней пещерные люди сражались деревянными и каменными орудиями. Теперь Дориан разглядел, что это два разных биологических вида. Один вид был помельче, зато орудия у его представителей были лучше. Они накатывались на крупных противников волнами, швыряя в них копья, и общались между собой грубыми гортанными звуками, координируя свои атаки. Солнце катилось по небу, и долина заполнилась бойцами. Война неистовствовала, и резня была почти поголовной. Кровь текла по земле, марая белые и серые камни. Дориан все парил над ними в колеснице, наблюдая и выжидая. Затем солнце над долиной закатилось, и почти так же быстро взошло. И в долине воцарился покой. На дне трупы громоздились в таком множестве, что Дориан не мог различить земли. Над массовым побоищем роились мухи, в небе кружились стервятники, на скалистых гребнях победители с телами, изукрашенными алыми и черными красками сражения, потрясали в воздухе копьями и каменными топорами, молча глядя вниз. Крупный мужчина, вождь, как заключил Дориан, ступив вперед, зажег факел. Потом, проговорив какие-то слова, вернее, издав варварский клёкот, швырнул факел вниз в долину. Стоящие на гребне последовали его примеру, и огненный дождь воспламенил в долине подлесок, а за ним деревья и трупы. Дориан с улыбкой включил рекордер шлема. Подвид 8472 выказывает выдающиеся способности к организованному ведению военных действий. Он вполне логичный выбор, истребляет другие генетические линии. И впервые ощутил надежду, глядя на этих примитивных воинственных существ. Дым заполнил долину и медленно начал взвиваться кверху, поглощая лес, а за ним и гребень. Отряд ликующих победителей скрылся в дыму, черно-белыми клубами, вздымающимся вверх вокруг Дориана. Столб дыма поглотил его, а когда рассеялся, Слон снова взирал из трубы в антарктическом зале, том же самом судне, которое существовало еще на родной планете атлантов. Его мысли снова принадлежали ему, да и тело тоже. Новое, очередное. Атлан стоял, безмятежно наблюдая за ним. Дориан вглядывался в его лицо, рассматривал гриву белых волос на голове. Это он был на корабле в сновидении Дориана. Но было ли это сновидением? Труба открылась, и Слоун вышел.